Сам же он начал понимать, что эта милая, хорошенькая головка умеет, оказывается, неплохо управляться с цифрами. Собственно, куда лучше, нежели он, Фрэнк. И это подействовало на него как-то обескураживающе. Он был точно громом поражен, когда обнаружил, что Скарлетт может быстро сложить в уме целую колонку цифр, тогда как ему, если цифр больше трех, нужны карандаш и бумага. Даже дроби не представляли для нее никакой трудности. А он полагал, что женщине негоже разбираться в делах и в дробях. Если же ей не посчастливилось иметь такие недамские способности, она должна тщательно это скрывать. Ему уже больше не хотелось говорить со Скарлетт о делах, тогда как доженить бы это доставляло ему удовольствие. В ту пору он считал, что дела выше ее понимания, и ему приятно было объяснять ей, что к чему. Теперь же он видел, что она все понимает, и даже слишком хорошо. И, как положено мужчине, возмущался женским коварством. К этому добавилось разочарование, обычно наступающее у мужчины, когда он обнаруживает, что женщина не глупа. Как скоро после свадьбы Фрэнк выяснил, что Скарлетт обманом женила его на себе, этого никто так и не узнал. Возможно, истина открылась ему в тот момент, когда Тони Фонтейн, явно избавившийся от своего былого увлечения, приехал в Атланту по делам. А, возможно, сестра сообщила ему об этом в письме из Джонсборо. Она ведь была потрясена его женитьбой. Во всяком случае, узнал он об этом не от Сьюлин. Она ни разу не написала ему. И он, естественно, не мог ей написать и все объяснить. Да и какой теперь смысл в объяснениях, раз он женат? У Фрэнка все кипело внутри при мысли о том, что Сьюлин никогда не узнает правды и будет считать, что он без всяких оснований взял и отвернулся от нее. Наверное, все так думают, и все осуждают его. А он в дурацком положении. У него нет никакой возможности обелить себя, ибо не станет же человек ходить и всем объяснять, что потерял голову из-за женщины. А если он к тому же джентльмен, тем более не может он во всеуслышании заявить, что жена опутала его с помощью лжи. Все-таки Скарлетт его жена, а жена вправе рассчитывать на лояльность мужа. Кроме того, не мог он до конца поверить, что она вышла за него замуж только из холодного расчета, не питая к нему никакого чувства. Мужское достоинство не позволяло подобной мысли задерживаться в голове. Куда приятнее было думать, что Скарлетт вдруг влюбилась в него настолько сильно, что пошла на ложь, лишь бы им завладеть. Однако все это было очень странно. Фрэнк знал, что не такая уж он великая добыча для женщины, которая вдвое моложе его, хороша собой и не глупа. Но он был джентльмен и свои сомнения держал при себе. Скарлетт — его жена. Не может он оскорблять ее идиотскими расспросами, тем более что это ничего не изменит. Да и нельзя сказать, чтобы Фрэнку так уж хотелось что-то менять, ибо брак его казался вполне счастливым. Скарлетт была самой прелестной, самой желанной из женщин, и он считал ее идеальной во всех отношениях, лишь бы только она не была такой упрямой. Фрэнк довольно скоро постиг, что если ей не перечить, жизнь может быть очень приятной. Но если идти наперекор... А вот когда все делалось по ее воле, она становилась веселой, как ребенок, смеялась без конца, сыпала глупыми шутками, усаживалась к нему на колени и принималась крутить ему бороду, так что он прямо молодел на 20 лет. Она становилась мягкой и заботливой, грела ему ночные туфли у огня, если он приходил поздно, волновалась, что он промочил ноги и что у него никак не проходит насморк. Помнила, что он любит куриный желудок и что в кофе ему надо класть 3 ложечки сахара. Да, Жизнь была очень милой и уютной со Скарлетт, если все делалось по ее прихоти. Через 2 недели после свадьбы Фрэнк подхватил грипп, и доктор Мид уложил его в постель. Первый год войны Фрэнк провел 2 месяца в госпитале с воспалением легких и с тех пор жил в вечном страхе, боясь повторения болезни, а потому сейчас охотно лежал и потел под 3 одеялами, попивая горячие отвары, которые каждый час приносили ему мамушка или тетя Питти. Болезнь затягивалась, и Фрэнк все больше и больше волновался по поводу лавки. Делами там ведал сейчас приказчик, который каждый вечер являлся в дом с отчетом о дневной выручке. Но Фрэнка это не удовлетворяло. Он так тревожился, что, наконец, Скарлетт, которая только и ждала этой возможности, положила прохладную руку ему на лоб и сказала: «Послушайте, радость моя, я буду очень огорчена, если вы станете все принимать так близко к сердцу. Я поеду в город и посмотрю, как обстоят дела».